Глава десятая. Хоть произошедшее вызвало в разуме Игната множество размышлений, но самокопание все же не было его излюбленным занятием. Несмотря на позднее время, он решил позвонить Маргарите и рассказать ей о случившемся. Женщина куда лучше разбиралась в подобных вещах, и в конце концов это была ее работа. «Да», — ответили на той стороне трубки. «Игнат, что такое?» Несмотря на поздний вечер, голос женщины был по-деловому собран и выражал готовность к работе. Именно за это Кедров ее и уважал, несмотря на некоторые спорные черты характера. «Маргарит», — начал он, — «у меня тут ЧП». «Рассказывай». Лишь сухо бросила кураторша, явно готовый вникать в ситуацию. Снаходец быстро изложил суть дела, изредка отвечая на ее наводящие вопросы. Выслушав его, собеседница взяла минутку на раздумье. «Он так и остался замороженным в виде монстра?» — переспросила в конце Маргарита. «Ага», — ответил Игнат. «Тогда все отлично. Я бы даже сказала, вовремя ты его шлепнул. Из ситуации можно выжить много хорошего, особенно в свете последних событий». Игнат, привыкший к ее грубоватому стилю общения, лишь усмехнулся на эти слова. «Каких событий?» — спросил он. «Ты там что, у себя в деревне на печке спишь?» — задала риторический вопрос собеседница и сама же ответила. «Интервью твое все же одобрили и уже показали сегодня». «А-а-а», — протянул мужчина. Из-за всего случившегося за последние сутки ему вовсе было не до этого. «И как оно?» «Ха, как-как. Хорошо, а главное, тут же твою репутацию защитника порядка можно будет закрепить последним инцидентом». Конечно же, она не знала о первостихиях, иначе никогда бы не назвала его вот так. «Защитник порядка. Вот уж от чего я точно далеко». «Ну так что мне? Надо будет еще как-то возиться, или ты возьмешь дело?» «Ты неплохо все обставил. Работы тут по минималке. Завтра утром мы свяжемся с вашим ОВД. Так надо будет...» Женщина забормотала явно сама собой, отмечая нужные действия, которые ей необходимо совершить. «От меня что требуется?» Кедров решил закруглять разговоры. «Так когда ты возвращаешься? Хватит уже отдыхать». Вместо ответа сменила тему Маргарита. Снаходец мысленно прикинул, какие у него запланированы дела. Он еще не потратил энергию, дожидаясь, когда пройдет ментальное загрязнение. Да и неплохо было бы поработать с аспектом холода. От полученных воспоминаний у него явно появились некие навыки. «А что там, что-то важное?» «Спрашиваешь еще. Мелких дел куча, но еще будет дружеский визит». «Дружеский визит?» «От посольства США. Если ты не интересуешься политикой, не значит, что она не интересуется тобой». «Поясни». «В рамках налаживания отношений после всего к нам приедет делегация». Если Кедров правильно понял ее объяснение, то в международной политике началось какое-то потепление. Консульство США в Екатеринбурге снова работало. Более того, заокеанские друзья пожелали навести визит вежливости в Русталанд. Причем явится не абы кто. В Америке сверхов активно внедряли везде, где только можно. Это делалось в попытках стереть барьер между ними и простыми гражданами. Также люди со способностями были чертовски полезны в некоторых специфических областях. Например, в таких, как добыча информации или вербовка. Неудивительно, что и посольства не избежали этой стратегии. «Поэтому в делегации будут сверхи. Ну и дружеский визит, вроде как для обмена опытом». «Интересно», — протянул Игнат, после чего добавил. «Мне нужны еще сутки». «Ты не офигел там? Тебя столько уже нет». «Мне надо», — жестко ответил Кедров. «Ладно». Довольно быстро сдалась собеседница. У мужчины же возникло ощущение, что он мог выторговать и больше. Послезавтра тогда, чтобы как штык был. По поводу моего дела еще нужно что-то? Спросил он напоследок. Надо будет, перезвоню. Будь на связи, пока. До встречи, кивнул Игнат и оборвал звонок. Хорошо, с этим уладили. Не было причин не верить Маргарите, если она сказала, что проблем нет. О том, как легко было замять фактическое убийство человека, Кедров предпочитал не думать. Решив один вопрос, он перешел к другому, а именно к распределению энергии. От последнего боя и зачистки космического корабля ее накопился целый океан. Это не было удивительным. Чем сильнее убитый монстр, тем больше он дает. Улучшение начал с самого главного — тело адепта стихий. Этот сдвоенный дар фактически определял мощность силы, с которой Игнат мог работать. Навык исцелял тело и повышал сопротивление чужим способностям, основанным на энергии. Сконцентрировавшись, сноходец начал процесс вливания первой стихии. Текущий вектор развития полностью подходил ему, поэтому никаких изменений он вносить не пытался. Сдвоенный дар для улучшения требовал немало, но и у Хаосита сегодня было на что гулять. Целый час ушел на рост со второго уровня до четвертого. Следующим делом Игнат взялся за взор стяжателя. Его уровня уже начинало не хватать. В последнем бою мужчина получил немало проблем. Навык слепило из-за высоких концентраций энергии в ритуале. Большую проблему принесло то, что развитые противники ощущали идентификацию. Это лишало Кедрова возможности предварительно изучить врага и придумать хорошие планы. Давлением воли он начал вносить корректировки. Из-за этого улучшение сдвоенного дара пожирало очень много энергии. «Протестирую, улучшилось ли что-то?» — подумал Игнат, ограничившись повышением одного уровня. «И стану дальше решать, как развивать взоры». Взгляд Игната перешел на дар улучшения нервной системы и мозга 2 и дар ловкостно-атлетического улучшения 2. Они неплохо дополняли друг друга, хотя Хаосит и скептически относился ко второму, позиционируя себя скорее как мага. Но последний бой щелкнул его по носу, напомнив, что вокруг не компьютерная игра. Атлетика, конкретно быстрые и сильные ноги, спасли ему жизнь. «У меня все еще есть печать объединения. Может, применить ее на эти два дара?» Проблемой, почему он не решался, была вовсе не жадность. Кедров беспокоился, что из объединения двух этих даров получится аналог тела адепта стихии, только с уклоном физушника. Два сдвоенных дара могли вступить в конфликт, что приведет к психозу. К сожалению, Хаосит все еще обладал слишком малым объемом информации о совместимости даров. Так и не решившись на объединение, он улучшил каждый на два уровня. На этом накопленная энергия закончилась. «Ну а вами я займусь потом», — подумал Игнат, смотря на последние две строчки. Не у дел остались дар выносливости и дар убеждения. Они тоже были полезны, так что не стоило о них забывать. Закончив на этом, мужчина открыл лист персонажа. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, легионер, 10 уровень. Дары и особенности, источник хаоса, 5 уровень. Взор стяжателя, 3 уровень. Тело адепта стихий, 4 уровень. Дар улучшения нервной системы и мозга, 2, 3 уровень. Дар ловкостно-атлетического развития, 2, 3 уровень. Дар выносливости, 5 уровень. Дар убеждения, 1 уровень. Способности: извлечение знания, идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, холод, свет, кинетический, сокрытие. Взор: ускорение сознания, временное усиление физических характеристик. Статус: усталость. Ресурсы: печать объединения, печать продвижения 1. Уровень силы повысился до 10. Скорее всего, я дошел до очередного барьера. Он так и не узнал смысл этой характеристики. Отображает ли она только суммарный показатель развития адепта или несет в себе нечто большее? В пользу второго говорило звание легионера. Уж оно-то явно имело какой-то смысл, который Игнату пока был недоступен. «Кажется, я знаю, как преодолеть этот барьер», — подумал мужчина. Его взгляд перешел на источник хаоса, пятый уровень. Может быть, Кедрову казалось, но он отчетливо ощущал. Источник близок к тому, чтобы преодолеть барьер шестого уровня. Не хватало лишь маленького толчка для повышения. «Интересно, что я тогда получу? Новую силу или новые проблемы?» «Скорее всего, и то, и другое», — подумав, Хаосит пришел именно к такому выводу. Больше он гадать не стал, уже привыкнув плавать в темноте острой нехватки информации. Любые крохи знания добывались большим трудом и имели высшую ценность. Это стало новой реалией жизни. Умывшись, Игнат лег спать. Впереди ждал новый день, полный работы над собой. Кошмары ему не снились. На следующий день он встал рано утром. Позавтракав и приготовив еды с собой, Игнат прихватил бамбика и рванул за город, на природу. От привычного места тренировок он отказался. Уж слишком там многое напоминало о бывших друзьях, жизни которых ушли в ненасытную пасть хаоса. Кедров не винил себя, но и лишний раз напоминать о прошедших событиях не желал. С поиском нового места для тренировок проблем не возникло. На что Урал был щедр, так это на многокилометровое безлюдье, украшенное суровой природой. Вскоре снаходец нашел удобный съезд. Оставив автомобиль на обочине, он углубился в лес и спустя несколько минут был окружен почти девственной природой. Отпустив довольного бамбика носиться, немедленно приступил к главной цели поездки. Тренировки с аспектом света были оставлены в пользу холода. Игнат хотел узнать, что же ему перепало из воспоминаний. Трансформировав навык, он применил несколько обычных для себя атак, но не заметил каких-то изменений. Снаходец вспомнил вчерашний удар по Саше, когда неожиданно для себя он выдал незнакомый навык на основе холода. «Я все еще не очень знаю, как распоряжаться чужой памятью». Ранее мужчина удачно поглотил воспоминания в замке Катриана, но тогда их источником был совсем молодой адепт света, ничего толком не умевший. Сейчас же в распоряжении Игната были куда более сложные, хоть и обрывочные воспоминания. Нужно долгое время, чтобы усвоить их. Но Хаосит нашел обходной путь. «Неосознанно я могу применять чужие навыки, будто тренировал их сам», — подумал мужчина, наблюдая, как вспышка холода проморозила участок с деревьями. Все верно, вскоре он понял, что с обрывками воспоминаний к нему перешла и рефлекторная память, та самая, что набивается тысячами попыток до автоматизма. И это, возможно, было самое ценное. Как обычно, везде были свои тонкости и проблемы. Чтобы применять чужую рефлекторную память, надо было абстрагироваться и войти в особое состояние бессознательности. Пока Игнат в бою пыжится, ему могут снести голову. Чтобы научиться чужим знаниям и навыкам, ему сначала надо обрести умение пользоваться полученной памятью. Но тут же была и сладкая пилюля. Кедров наконец нашел потенциальный вариант, как продвигаться в своем универсальном векторе развития. «Если я буду получать с убитых существ воспоминания с нужными навыками, я могу заменить ими годы тренировок». Конечно, и этот путь нес в себе массу проблем, начиная от опасности потери личности под ворохом чужой памяти. Но мужчина пока решил не забивать голову. В конце концов, он даже не знает, редко ли это добыча, чужие ментально-энергетические фрагменты. Снаходец тренировался почти весь день, прерываясь на еду и отдых в виде прогулок с бамбиком. Пребывание на природе успокоило разум, развеяв осадок на душе, накопившийся за последнее время. Вернувшись вечером, Игнат собирался провести вечер в одиночку. Внезапно нагрянул Михалыч, отставной фельдшер, который очень помог ему в тяжелое время. Да не один, а с пивом. Пропустив с ним пару бокалов, от добавки отказался. Как в старые добрые времена, они посидели перед телевизором, обсуждая мировые проблемы. Перед уходом снаходец снабдил старика неплохой суммой. Тот хотел было отказаться, но мужчина был непреклонен. Сделал он так, потому что испытывал благодарность и было чем благодарить. Кедров получал в Росталанте хорошие деньги, но их было некуда и некогда тратить. Хотя бы так они принесут пользу. Тем более Игнат не знал, когда он теперь вернется в родной город и увидит ли еще старика. Следовало его отблагодарить за все. На этой ноте закончился его последний день мини-отпуска. Следующее утро застало его уже на трассе. Впереди ждали Росталант, работа, враги, а также полный крови путь хаоса. «Да куда ж ты прешь, сука?» Негромко ругнулся Игнат, в притирку разъезжая с каким-то идиотом. На подъезде к городу понял, что попал в утренний час пик. Опыта в вождении на загруженных улицах не хватало, поэтому Кедрову пришлось попотеть. Уже порядком раздраженный мужчина не пустил в ряд крузак. Поймав яростный взгляд водителя, снаходец показал наглецу кулак. То ли жест был убедителен, то ли еще что, но хам резко присмирел. Наконец Игнат свернул на нужную улицу и через пару минут со вздохом облегчения въехал на подземную парковку. Оставив «Мерседес» на своем месте, Кедров с некоторым сожалением посмотрел на ключ. Водить машину было приятно, и расставаться с этим автомобилем не хотелось. «Надо будет выбить его в постоянное пользование», — кивнул он своим мыслям и направился вверх по лестнице. Миновав контрольно-пропускной пункт, снаходец влился в поток офисных работников Росталанта. Сегодня как раз понедельник, все спешили на работу после хороших выходных. Миновав ресепшн, где поздоровался с незнакомой девушкой, подошел к лифту. Здесь скопилась небольшая группа людей. Почти сразу снаходец поймал на себе любопытные взгляды. «Что такое?» — задался он вопросом. В Росталанте его знали и привыкли. Особого ажиотажа Хаосит не вызывал. Однако сегодня он ощутил куда больше внимания, чем обычно. «Точно, Маргарита же сказала. Интервью показали». Правда, он понятия не имел, где вообще его транслировали. Надо будет поинтересоваться у кураторши. Последняя оказалась слегка на помине. Телефон завибрировал, отмечая пришедшее сообщение. Заглянул в телегу. Снаходец увидел лишь «Ты где?», полученное от женщины. «Только приехала», — набрал он в ответ. Не успел положить смартфон в карман, как тот снова завибрировал. «Давай к Вениамину немедленно», — написала Маргарита. «Окей», — завершил разговор Игнат, не стал спорить. Приехал лифт. Мужчина втиснулся в него вместе с другими работниками организации. Про себя рассуждал, хорошо это или плохо, когда вызывают к начальству с утра в понедельник. В любом случае, пиетета он особого не испытывал, а значит, и не беспокоился. Маргариту Игнат встретил в приемной. Она о чем-то ругалась по телефону. Поздоровавшись взглядом, она продолжила говорить. Пожав плечами, он встал рядом. Ждать пришлось недолго. Вскоре двери к директору открылись, выпуская людей. Похоже, там было то ли утреннее собрание, то ли какая-то летучка. Женщина тут же закруглила разговоры. «Пойдем», — сходу она позвала Игната. Войдя, они увидели в кабинете Вениамина Петровича. Тот что-то хмуро писал. Увидев вошедших, он жестом показал им на стулья. «Так, давайте самого важного», — начал директор. «Кого ты там грохнул опять?» «Опять. Хорошее же мнение обо мне». За 20 минут они разобрали ситуацию. Благо, Маргарита уже успела взять все под контроль. «С этим ладно», — кивнул, кажется, чуть подобревший директор, но отпускать подчиненных не спешил. «Теперь по поводу интервью». «А что с ним?» — задался вопросом Кедров. «Что-то не так?» «У нас все так», — ответил Вениамин Петрович. «Но ситуация пока щекотливая». Из объяснений снаходец узнал, что его показали таки по федеральным каналам. Однако дальше началось интересное. В интервью мужчина раскрыл информацию об аномалии. Разумеется, подобные новости привлекли внимание. Однако представители государства пока никак не комментировали эту новость, не подтверждая, не опровергая. Слова Кедрова выставили как частную инициативу, до которой никому нет дела. Неудивительно, что скептицизм к этому рассказу у людей был очень высок. «Времени прошло всего ничего, ответит еще», — пожал плечами Вениамин Петрович. «Но вы же знаете политиков, могут дать заднюю». Он замолчал, о чем-то думая. «Значит», — влезла Маргарита, — «нам надо быть готовыми ко всему». «Верно», — кивнул директор. «Поэтому, Игнат». Он обернулся в сторону сноходца и молчал пару мгновений, собираясь с мыслями. «Если где-то нарвешься на журналистов, никаких комментариев. Позицию Кремля хрен разберешь, но мы полностью подчинены. Поэтому лучше ничего не говорить, чтоб потом не пришлось оправдываться». Игнат не возражал, хоть ему и не сказали это прямо, но он понимал, что используется для изучения реакции общественности. Если что, от его слов легко открестится. На все это Хаоситу было плевать, пока он получает самое важное – возможность действовать, почти игнорируя законы государства. Покинув через четверть часа кабинет директора, Игнат с облегчением выдохнул. Едва вернулся в Росталанд, как его тут же захватил бурный водоворот событий.